Глава 14. Последний учебный день в Академии закончился весьма феерично. Уверена, об этом будут судачить все выходные. Новость о нетрадиционной ориентации Урса долго смаковали. Так теперь и ее опровержение тоже займет свое почетное место в заголовках новостных каналов. Сегодня выпал снег. Город был укрыт белым покрывалом, добавляя баллы в настроение горожан. В Академии от дня первого снега начинался отсчет времени, оставшегося до снежного бала, поэтому девушки сегодня были возбуждены и массово кокетничали с парнями, чтобы отхватить себе завидных ухажеров. А Эрнелли тем временем сидела за моим столом, нервная и злая. «Так ты сходишь со мной за пишущими перьями?» «Схожу», — согласилась подруга, подперев кулачком щеку. «И чего он придирается ко мне? Цвет платья ему, видите ли, не нравится. Его Кевит, между прочим, выбирал». «Может, поэтому и не нравится?» — буркнула я, и подруга бросила на меня испепеляющий взгляд. «Молчу и слушаю». «Так вот», — продолжила стихийница, — «я устала от его придирок. Пойду и выскажу ему все». «Пойди и выскажи», — подтвердила я, не особенно надеясь на смелость подруги. Но она превзошла мои ожидания. Поднявшись со стула, она развернулась и направилась к столику, за которым сидели третьекурсники с факультета темного искусства. Моргнув, я подскочила со своего места и бросилась вслед за Ирной, но ее уже было не остановить. «Орс, и чем тебе не нравится мое платье?» — достаточно громко спросила она. Парень перевел на нее удивленный взгляд. «Почему ты все время ко мне придираешься? Других девушек не существует? Ах да, забыла, твоя зазноба ведь тебе не отвечает взаимностью. Вот и отыгрываешься на мне?» «На тебе? Зазноба?» Встав со своего места и обойдя стол, Орс навис над подругой. «Ты слишком высокого о себе мнения. Мне нет никакого дела ни до тебя, ни до твоего парня. Хотя постой, ты ведь недавно утверждала, что я голубой. Так может мне попробовать увести у тебя Кевита? Как ты думаешь?» «Прекрасная идея. Может, тогда ты успокоишься и больше не будешь лезть ко мне со своими придирками?» «Орс, Ирна», — попыталась я образумить друзей, но те меня даже не услышали. А тем временем за ними наблюдала вся столовая. «Твой язык, помело, ты несешь всякую чушь». «Ох, ну куда же мне сравниться с твоей драгоценной возлюбленной? Мне-то далеко до идеала. И какая она, Орс? Красивая? Умная? Добрая? Или похожа на Мегеру?» «Вылетай, Мегера», — выпалил Орс, и Ирна открыла от удивления рот. Этого момента хватило парню, чтобы притянуть девушку к себе и впиться ей в губы страстным поцелуем. Я тактично отвернулась, как и еще несколько девушек. Парни же смотрели на представление во все глаза и улюлюкали. Те девушки, которые остались наблюдать за поцелуем двух влюбленных, смущенно хлопали ресницами и даже приоткрыли рты. Вот точно, в Инстамаге скоро появится пара интересных статей. «Не смей меня называть Мегерой», — прошептала Ирна, когда молодые люди соизволили оторваться друг от друга. «А ты меня голубым», — ответил Финн Троит и, погладив возлюбленную по щеке, улыбнулся. «Я тебя люблю и больше никого. И ты самая красивая, умная и добрая девушка на свете. Ты мне веришь?» Я так расчувствовалась, что пришлось смахивать несколько слезинок с ресниц. Друзья вновь приникли друг к другу в нежном поцелуе и потом, подмигнув мне, сбежали из столовой. Как оказалось позже, из занятий тоже. Студенты остались в шальном настроении, бурно обсуждая влюбленность двух друзей. А ведь Эрнелли еще придется объясняться с Кевитом. И даже знать не хочу, как она это будет делать. Мне же пришлось идти после занятий в книжную лавку одной, чтобы купить перья для письма. Конечно, это можно было сделать и в выходные, но мне очень хотелось прогуляться по заснеженному городу. Сегодня было необычайно много влюбленных пар. Лампады отбрасывали бледно-желтые блики, на небе проявились звезды, и город был пропитан атмосферой романтики. Я обняла себя за плечи и подумала, что когда-нибудь и я смогу прогуляться по этим улицам с возлюбленным, если когда-нибудь смогу полюбить кого-нибудь, кроме своего мужа. Я зашла в лавку. Колокольчик известил хозяина о новом покупателе, поэтому Ис поспешил к прилавку, чтобы выслушать мой заказ. Пусть в это время у него и так были посетители, но вечером все в основном присматривались к товарам, обсуждая, но не покупая. «Доброго вечера», — лучезарно улыбнулся я. Торговец ответил мне тем же. «Не могли бы вы мне продать вон те три пера?» «Разумеется, Тисса», — отозвался мужчина, и я открыла кисет для того, чтобы рассчитаться, когда взгляд наткнулся на новый экземпляр нашумевшей книги, автор которой скрывал не только свое имя, расовую принадлежность, место проживания, но и пол. «Вижу, вас заинтересовала третья часть цикла «В оковах любви демона»?» Я закивала, хотя щеки непроизвольно порозовели. И нужен мне был этот роман, когда дома ждет свой демон с хвостом. Хотя насчет своего – спорный вопрос. В общем, из магазина я вышла с новеньким томом. Снег больше не падал с неба, оставшись мягкими сугробами на мостовой. Раскрыв книгу, я с удовольствием погрузилась в чтение, не замечая практически ничего вокруг. Если и есть во мне недостаток, то это определенно любовь к книгам. Я совсем не заметила, как наткнулась на кого-то. Попросив прощения, попыталась обойти, но не получилось. Тогда я подняла взор и никого не увидела. Опустила очи долу и обнаружила беса, с любопытством взирающего на меня. «Ведь мы с вами виделись», — противным каркающим голосом констатировал он. Я сглотнула, потому что тоже узнала его. «Вы обознались», — как можно спокойнее ответила я. «Увы, Тесса, ошибки быть не может. Мой хозяин ищет вас». «И кто же ваш хозяин?» — улыбнувшись как можно более дружелюбно, спросила я. «Скоро узнаете». Многообещающе протянул незнакомец, и меж к тебе больше не стало. Сделав вид, что случайно выронила из рук книгу на голову беса, я хотела сконцентрировать темную энергию, чтобы временно ввести противника в состояние стазиса и успеть создать вокруг себя защитную сферу для побега. Но что-то пошло не так. Кольцо на моем пальце нагрелось, и я почувствовала невесомость портала. Кольцо-портал? Неплохую побрякушку подарил мне муж и очень дорогостоящую. «Стой!» – закричал бес, выбросив руку с мелкой магической монеткой вперед. Монетка залетела в портал вместе со мной. Меня понесло по невидимым коридорам, и вещь, подброшенная для сбоя портала, сработала. В следующее мгновение меня выбросило на мостовую лицом в снег. Поднявшись, выплюнула изо рта мокрое крошево и отряхнула одежду. Город вокруг меня был незнакомый. Должно быть, это еще наше королевство, хотя часовой пояс здесь другой. Раньше стемнело часа на 2-3, минимум. Из-за сбоя меня могло выбросить в любую точку земного царства. Что ж теперь делать? Нас пытались украсть, нас пытались спасти, и в итоге мы потерялись. Замечательное окончание дня. Раал, Орда Наталь. Кольцо на пальце обожгло болью, я зашипел и снял его. В это же мгновение сообразил, что могло быть причиной подобного действия артефакта. Его брат-близнец израсходовал свою магию и сломался. Значит, Винсенте угрожала опасность, и кольцо должно было перенести ее ко мне. Я поднялся на ноги, заходив по кабинету. Что могло произойти с моей малышкой? Кто посмел напугать ее? Прошла минута ожидания, но портал так и не открылся. Именно в это мгновение сердце обжег испуг. Нет, нет, не найдется такого самоубийцы, кто посмел бы обидеть жену демона. Неужели кто-то специально ищет смерти? Сжав от злости кулаки, я открыл переход. Что же могло случиться с Винсентой, раз кольцо сработало неправильно? В первую очередь стоит поговорить с Тисом Шторманом, ведь только он может включить поиск по территории Академии. И мне хотелось верить, что Винсента еще здесь, а если нет? Я разберу Мариинск по камням, чтобы найти свою жену. Я даже остановился, чуть не споткнувшись, когда осознал, что окончательно и бесповоротно влюблен в свою жену. Влюблен до безумия, до боли в сердце. Я готов сложить к ее ногам не только каганат, но и собственную жизнь. Только она может быть правительницей Багровых степей. Сжав челюсть, я достал переговорный артефакт и отправил одно сообщение двум получателям. «Винсента пропала. Я в Мариинской академии магии. Хочу вас видеть сейчас же». Бежав в приемную ректора, я проигнорировал секретаря и направился к двери кабинета, которая открылась перед самым носом. Тис Шторман обеспокоенно глядел на меня и хмурился. «В чем дело, Великий? Есть какие-то проблемы?» «Винсента пропала», — ответил я, сжимая кулаки. «Включите поиск по Академии». Маг не стал задавать лишних вопросов, кивнул и вошел в кабинет. Я последовал за ним. Ректор прошел к шкафу и открыл створки. Внутри оказался высокий сосуд с желеобразной жидкостью. Тис приложил руку к поверхности, и та пошла рябью, выдавая множество ярких разноцветных искорок. Студенты разных факультетов. Пока ректор просматривал каждого студента, в кабинет вошла секретарь. «Тис Шторман, запрос на переход в портальную комнату запрашивает два демона». «Разрешить», — быстро ответил я вместо ректора, и женщина, кивнув, покинула кабинет. «Ее нет на территории Академии», — сделав шаг назад, хрипло проговорил Шторман и внимательно посмотрел на меня. «Я не могу найти Винсенту». Я даже кивнуть был не в силах. В этот момент мой мозг работал на различные вариации развития событий. Как и где могла пропасть моя жена? И самое главное, если кольцо сработало, значит, Винсента была в опасности. Да еще и вне стен Академии. Что исключает возможности лабораторных работ, которые тоже могли вызвать срабатывание кольца. Пусть это и было маловероятно. Разыщите друзей Винсента и опросите их. Я хочу знать, какие планы на сегодняшний день были у моей жены. Думаю, Орсфин троит сегодня в женском общежитии, если учитывать слухи, ходящие по Академии, — ответил ректор. Я вызову его в кабинет. Держите меня на связи и дайте доступ для личного портала на территории Академии. Мне необходимо запросить аудиенцию Маринского монарха. Конечно, конечно. Кивнул Шторман, и я покинул его кабинет. На лестнице я встретил Вейона и Дэна, которому строил быстрый экскурс в дело. Трем правителям подземного царства на удивление легко удалось получить аудиенцию у короля, но, к сожалению, новости были неутешительные. Это не люди короля. Значит, до моей жены добрался кое-кто могущественнее. Карсентер. Если это так, то мне следует поспешить. Винсента Кардин. Кисет с Артом остался на площади, поэтому дозвониться до Рала я не могла. Да и номер его потока я не помню наизусть, поэтому с любого устройства позвонить не получится. Была бы у меня семья, может быть, и помнила бы какой-нибудь набор цифр и букв наизусть, а так? Ни одного в голове. Так, без паники, Рал меня найдет. Будет же он меня искать, в конце концов. От меня требуется найти безопасное место и ждать. Или добраться самой, но для этого нужно понять, где я нахожусь. Сглотнув, я увидела лавку булочника, внутри которой обязательно должна быть стойка с объявлениями, где я могу узнать город. О, боги, у меня даже с собой денег нет, ведь они тоже остались в кесете. Что же мне делать? Раул, пожалуйста, найди меня быстрее. На глаза проступили слезы. Я первый раз была в таком безвыходном положении. Казалось, все прошлые приключения были лишь мелкими неурядицами по сравнению с настоящей проблемой. «Тисса, вам помочь?» — обратилась ко мне женщина, дотронувшись до плеча. «Да, если можно. Скажите, где я?» Незнакомка отшатнулась, пробормотав что-то об алкоголиках, которые напиваются настолько, что не помнят даже своего имени. «Но неужели я выгляжу распутной девицей?» Утерев рукавом полушубка слезы, я побрела в сторону булочной. Войдя внутрь, тут же наткнулась на стойку с газетами. Взяв одну в руки, я вчиталась в сноску даты и места. «Я в Карионске». Не так далеко, как могло быть, но тоже не ближний свет, а окраина королевства. К счастью, из Карионска легко можно попасть домой через портал, только вот и для этого нужны деньги. Мне вновь захотелось расплакаться от бессилия, и только сила воли не давала мне сорваться. «Девушка, мы закрываемся, вы будете что-то брать?» Спросил булочник, и я отрицательно покачала головой. Положив газеты на место, развернулась и вышла на улицу. Теперь морозный вечер не казался мне таким прекрасным. Вновь пошел снег. Начинало темнеть, огни гасли. И это говорило о наступлении ночной жизни в городе, опасной для молодой Тисса моего положения. И не факт, что я смогу магией справиться со скопом уличных бродяг. А если среди них будет еще и маг? Впрочем, последнее маловероятно. Выше нос, Винсента. Но пугало больше всего другое. Монета была настроена на определенный город, чтобы портал засбоил и забросил в конкретное место. Значит, мне следует ждать преследователей. И в этом случае мое положение действительно может оказаться плачевным. Так не кстати вспомнила, что именно в здешнюю академию сослали Ильнессу, пристроив ее на факультет священнослужителей. Или вспомнилось это мне все же кстати. Ильнесса можно попросить связаться с Тиссом Шторманом, а он уже оповестит моего мужа. К черту гордость. Тут на карту поставлено гораздо больше. Моя жизнь. Связаться с Ильнессой нужно как можно скорее. Но пустят ли меня сейчас в академию? Не знаю, но нужно хотя бы попытаться. Где может быть расположена Карионская магическая академия? Наверняка на главной площади. А саму площадь можно найти по высоким шпилям ратуши. Именно туда я и направилась быстрой походкой исподволь, оглядываясь по сторонам. Минут через пять быстрой ходьбы мне вовсе перестали попадаться на пути люди. Все спешили домой, дабы не стать жертвой грабителей или насильников. И оттого идти мне стало еще страшней. В руке на всякий случай я держала некрошар, чтобы в любой момент суметь защититься. Страх во мне нарастал пропорционально напряжению. Я уже дышала через раз, когда до ратуши осталось предположительно пара кварталов. Я проклинала все, включая свою любовь к книгам. Глядишь, если бы не купил этот роман, то и до дома дошла бы быстрее и с бесом не встретилась. Меня погубит вовсе не любовь к Раалу, а любовь к книгам. Вдруг на плечо легла чья-то рука. Я даже не вскрикнула, настолько онемела от ужаса. И лишь рефлекторно обернулась и выпустила некрошар, после чего со всех сил побежала вперед к площади. Уверенности в том, что я успею добежать, не было. Как и в том, что некрошар достиг цели. «Тисса, подождите, постойте!» «Тисса, да подождите же вы, Тисса!» Естественно, я не откликалась. Какой нормальный человек в это время будет разгуливать по городу и окликать благородных тисс? О том, почему сами благородные тиссы в это время на улице, умолчим. Незнакомец оказался на редкость настойчивым. Вновь схватил меня за руку, и за это чуть не получил смертельное проклятие от студентки факультета темного искусства. И только в последний момент я изменила слово. «Да что вы! Всю ночь спотыкались!» Так он и споткнулся, повалив меня на мостовую. Я вскрикнула и ударила человека в пах. Мне тут же зажали рот, видимо, чтобы не кинуло очередного проклятия. Вырываться мне никто не запретил, но со связанными руками я даже заклинания никакого створить не могла. Поэтому спустя пару минут я стихла, испуганно смотря на нависающего надо мной молодого тисса. Очень симпатичного, надо сказать, но слишком смазливого. Вот бы ему шрам, глаза похитрее, ехидную смешку и... И нет, Раалом он никогда не станет. Тем временем незнакомец, продолжая удерживать мои руки, помог мне подняться, сам с трудом удерживая равновесие. Я молчала, хотя рот мне никто больше не зажимал. Просто тисс не был похож на похитителя. «А вы прыткая девушка», — с усмешкой отозвался новый знакомый. «Простите, если напугал вас. Я лишь хотел проводить вас время суток не самое спокойное. Мое имя Ройл. Я студент Крионской академии магии». Я пригляделась к его ауре. Не лжет. В нем даже есть демоническая кровь, хотя на внешности это сказалось мало. «Академия?» – ухватилась я за фразу. «Мне именно туда и надо». «Вы новенькая студентка?» – на факультет священнослужителей. «Переводили к нам в начале семестра одну девушку». Задумчиво проговорил Ройл и нахмурился. «Нет, но я знакома с этой девушкой, именно она мне сейчас и нужна, хотя мне пригодился бы даже арт любого вашего преподавателя. У них должны быть номера кого-нибудь из Мариинской академии». «Тисса, вы сбиваете меня с толку. Что с вами приключилось?» «Вышла замуж за демона и понеслось. Хотелось ответить мне, но я прикусила язычок. Мне лишь нужно найти Ильнессу. Простите за проклятие, но, к сожалению, снять его не могу. К утру оно само развеется. Вы проводите меня в академию?» «Знаете, после примененного вами слова тьмы, сам я уже туда не дойду. Так что это вам придется меня туда провожать». Усмехнулся Ройл. «Прошу прощения», – пробормотала я. На щеках вспыхнул румянец. «Не стоит, в этом была и моя вина. Ведь вы не ожидали помощи в такое время суток от незнакомца. Кстати, ваш некрошар был приличной мощности. Я тоже с факультета темного искусства в своей академии». «Мне весьма интересна ваша история, но не могли бы мы ее послушать по дороге?» Поторопил я Тисса, виновато взглянув на него из-под ресниц. «Я очень тороплюсь, обо мне будут волноваться». «Ваш парень?» «Уже муж-демон». Но вслух я вновь этого не сказала. «Неважно. Но мне нужно вернуться». «Разумеется, идем». Кивнул маг, развернулся и, сделав шаг, тут же упал на мостовую и чертыхнулся. Я закусила губу, чтобы не рассмеяться. «Тисс, вы в порядке?» «Да», – протянул он, вновь выругавшись. «Кажется, без вашей помощи мне точно не дойти». Вот так мы и шли, словно два пьяных студента. Ройл периодически падал, хоть и передвигался прыжками. Я его поднимала, и мы целенаправленно прокладывали путь к академии, благо до нее осталось совсем ничего. «Тисса, так как вас зовут?» В перерывах между очередными падениями спросил Ройл. «Тисса, неприятность», — решила отшутиться я. Личность в новостных каналах, я была достаточно популярной, поэтому не хотелось бы, чтобы он сейчас изменил обо мне мнение из-за этих нелепых сплетен. «Очень приятно познакомиться, неприятность. Знакомство с тобой было самым фееричным за всю мою жизнь». «Рада, что смогла оставить неизгладимое впечатление». «Так как неприятность? Есть ли у тебя парень?» «Парня нет», — вздохнула я. «Есть один умопомрачительный мужчина, который сводит с ума одними только поцелуями». «О!» выдохнул он, упав. Рассмеявшись, парень перевернулся на спину. На его лицо падали снежинки, некоторые он глотал, некоторые вытирал рукой, но в общем он выглядел очень счастливым в тусклом свете фонарей. «Откуда же ты такая взялась, а?» «Откуда взялась, там больше нету», — развела руками я и дотронулась до безымянного пальца. Видимо, кольцо, потеряв свою основную способность, уничтожилось и осталось в Мариинске. Артефакты, потерявшие магию, обычно соскакивают с носителя. Неважно, как плотно сидели. «Вставай, нам нужно идти, осталось только пересечь площадь». «И все же ты мне расскажешь, как попал к нам в захолустье», — пробормотал Ройл, принимая мою помощь и поднимаясь на ноги. «Обязательно». Не стала спорить я. С горем пополам мы дошли до ворот. Академия находилась рядом с ратушей. И я не позавидую людям, которые смотрели в этот момент на нас с Ройлом из окна. Два студента, пошатываясь и падая, бредут к хранилищу знаний. «Обучайте, покаялись мы». «Они закрыты. Есть версии, как нам пройти?» Проведя рукой над магическим замком, спросила я. «Плох тот студент, который не знает потайных ходов родной Альма-Матер». Подмигнул парень, развернулся вправо и вновь упал лицом в снег. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросила я. «Кажется, нос сломал». Поднимаясь на четвереньки, ответил Ройл. «Прости, я ж правда не знала, кто ты, пока...» «Пока я не повалил себя на гравий, завел руки над головой и не зажал рот?» С усмешкой отозвался парень, вытирая кровь. «Знаешь, а со сломанным носом ты даже брутальнее смотришься». Тис стрельнул меня насмешливым взглядом, но промолчал. Я помогла ему подняться, и мы аккуратно дошли до стыка Академии с обычным домом, после чего перелезли через забор. Даже упоминать не стоит, каких сил нам это стоило. И прошли к магической бреше, устроенной, видимо, ушлыми студентами. Ройл легко взломал оставшуюся защиту и пропустил меня вперед, отодвинув прутья в заборе. Сделав насмешливый книксон, я прошла вперед и помогла пройти своему провожатому. Этот вечер определенно запомнится мне надолго. «Значит, тебе нужна Эльнесса?» – задумчиво спросил парень, начав беседу. «Ты знаешь ее?» «Слухи разлетаются быстро». «Ты читаешь новости из Инстамага?» С надеждой на отрицательный ответ полюбопытствовал я. «Не интересуюсь», – поморщился парень. «Я из соседнего королевства Орлейска обучаю здесь по обмену». «Вот как?» «Значит, он ничего не знает обо мне, как и не видел мои снимки». «Замечательно. Глядишь, еще смогу выбраться сухой из этой передряги». «Орлейск – огромное сильное королевство, единственное, которое может сравниться с подземными и небесными. И демоны, и Всевышние считаются с ними, периодически заключая родственные союзы. Наверное, именно поэтому там течет своя жизнь. И там не интересуется какой-то девчонкой». «А тебе прямо сейчас надо увидеться с ней, видишь ли? Пробраться в общежитие послушать сложнее, чем в королевский покой, там особая защита». «Какая же?» «Вечно бодрствующая Исса Раилла», – доверительно сообщил Ройл, и я хихикнула. «А обойти ее как-то можно?» «Боюсь, что совсем никак. Подожди, так тебе просто нужно с кем-то связаться по ее арту?» «Именно. Мне нужно связаться с ректором моей академии Тисом Шторманом». «Так это не такая проблема, как пробраться в женское общежитие». Расплылся в улыбке Ройл, после чего создал в руке искрящийся синим некрошар. «Вот это очень сильный человеческий маг, хотя неудивительно, если в нем течет кровь демонов». Я вскрикнула и отшатнулась, а этот сумасшедший запустил сгустком мощнейшей энергии прямо в ворота академии. Завыла сирена, и я сжалась во все глаза, смотря на моего провожатого. Тот улыбался. В зданиях вокруг нас начали зажигаться лампады. Студенты и преподаватели просыпались. Массово он хочет решить мою проблему. «Что ты сделал?» «Так ты же хотел связаться с ректором. Сейчас это сделают местные преподаватели в принудительном порядке, чтобы идентифицировать твою личность», – нагло сообщил мне Тис. Хоть любопытные студенты выглядывали из окна в попытке понять, что происходит, на улицу они не выходили. Зато вышел дежурный преподаватель, низкий, крепко сбитый мужчина и еще несколько человек, видимо, тоже из преподавательского состава. «Что здесь происходит? Мне кто-нибудь объяснит, почему было совершено нападение на академическую защиту лучшим студентам моего факультета? Тис Корнуил, вы прольете свет на эту неожиданную встречу?» «Непременно, Тис Корвальд. Может, продолжим разговор в конфиденциальной обстановке и в присутствии ректора? Он мне просто необходим». И по глазам декана я поняла, что за все годы обучения Ройла он неоднократно успел пожалеть о присутствии этого студента в стенах своего факультета. Я с ним знакома от силы минут 15, а тоже жалею.